Агата Кристи, «Пять поросят». Книга вторая, глава третья. Рассказ леди Дитишем. Я излагаю здесь всю историю моих отношений с Эмиасом Крейлом, начиная с нашего знакомства и до дня его трагической гибели. Впервые я увидела его на приеме у одного художника. Он стоял, мне помнится, у окна, и я заметила его, едва вошла в комнату. Я спросила, кто это? Мне ответили, Крейл, художник, и я сказала, что хотела бы с ним познакомиться. В тот раз нам удалось поговорить, наверное, минут 10. Когда человек производит такое впечатление, какое Эмиас Крейл произвел на меня, попытка описать его бесполезна. Если я скажу, что когда увидела Эмиаса Крейла, все остальные показались мне ничтожными и неприметными, это, пожалуй, будет точнее всего. Сразу после нашего знакомства я отправилась смотреть его картины. У него была в ту пору выставка на Бонд-стрит. Одна из его картин была выставлена в Манчестере, еще одна в Лидсе и две в публичных галереях в Лондоне. Я посмотрела их все. Затем мы снова с ним встретились. «Я видела все ваши картины», — сказала я. «Они просто изумительны». Ему это понравилось. «А кто вам сказал, что вы имеете право судить о живописи? Вы вряд ли в этом разбираетесь». «Может и нет», — согласилась я, — «но картины все равно чудесные». «Не болтайте чепухи», — усмехнулся он. «Не буду», — ответила я. «Я хочу, чтобы вы меня написали». «Если бы вы хоть немного соображали, то поняли бы, что я не пишу портретов хорошеньких женщин». Это не обязательно должен быть портрет, и я не просто хорошенькая женщина. Он взглянул на меня так, будто впервые увидел. «Может, вы и правы», — сказал он. «Значит, вы согласны?» — спросила я. Чуть склонив голову на бок, он не спускал с меня внимательного взгляда. «Вы ведь необычное существо, верно?» — спросил он. «А знаете ли, я довольно богата и могу как следует оплатить вашу работу», — сказала я. «А почему вам так хочется, чтобы я вас написал?» — спросил он. «Хочется и все», — ответила я. «Разве это веская причина?» — спросил он. «Да, я всегда добиваюсь того, чего хочу», — ответила я. «О, бедное дитя, как же вы еще молоды!» — воскликнул он. «Так вы напишите меня?» — настаивала я. Он взял меня за плечи, повернул к свету и осмотрел с головы до ног. Потом сделал шаг назад. Я стояла молча в ожидании. Порой мне хотелось написать полет красочных австралийских макао, садящихся на купол собора Святого Павла. «Если я напишу вас на фоне нашего обычного загородного пейзажа, мне кажется, я добьюсь того же результата». «Так вы согласны?» — спросила я. «Вы одно из когда-либо виденных мною прекраснейших созданий, насыщенных яркими, сочными, экзотическими красками. Я вас напишу». «Значит, решено», — подытожила я. «Но я должен предупредить вас, Эльза Грир», — продолжал он. «Если я буду вас писать, я, наверное, буду добиваться близости с вами». «Я на это надеюсь», — отозвалась я. Я произнесла эти слова твердо и спокойно. И услышала, как у него перехватило дыхание, увидела, как загорелись глаза. Вот как внезапно все это началось. Через день-другой мы снова встретились. «Он хочет», — сказал он, — «чтобы я приехала к нему в Девоншир. Там у него есть такое место, на фоне которого он и собирается меня писать. Я женат, вы, наверное, знаете, и очень люблю свою жену». Я заметила, что если он очень любит свою жену, значит, она славная женщина. «Исключительно славная», — сказал он. «По правде говоря», — продолжил он, — «она прелестный человек, и я ее обожаю. Поэтому примите это к сведению, милая Эльза, и ведите себя соответственно». Я сказала, что хорошо его понимаю. Он начал работу над картиной через неделю. Каролайн Крейл встретила меня довольно радушно. Я ей не очень понравилась. Собственно говоря, почему я должна была ей понравиться? Эмиас вел себя осторожно. Он не сказал мне ни слова, которого не должна была бы услышать его жена. Я тоже держалась с ним почтительно и формально. Но мы оба понимали, что это всего лишь видимость. Спустя 10 дней он велел мне возвращаться в Лондон. «Картина еще не закончена», — сказала я. «Она толком и не начата», — объяснил он. «Честно говоря, я не могу писать вас, Эльза». «Почему?» — спросила я. «Вы сами знаете, почему», — ответил он. «И поэтому вам придется убраться отсюда. Я не могу сосредоточиться, я думаю только о вас». Мы были в оружейном саду. Стоял жаркий солнечный день. Пели птицы, жужжали пчелы. Казалось бы, надо испытывать счастье, когда кругом мир и покой. Но я этого не чувствовала. Было что-то трагическое в атмосфере. Как будто то, чему суждено было случиться, отразилось в этом дне. Я понимала, что мой отъезд в Лондон ничего не изменит, но сказала: «Хорошо, если вы говорите, что я должна уехать, я уеду». «Умница», — похвалил меня Эмиас. Я уехала и ему не писала. Он продержался 10 дней, а затем приехал сам. Он так похудел, был таким изможденным и несчастным, что я испугалась. «Я предупреждал вас, Эльза», — сказал он. «Не говорите, что я вас не предупреждал». «Я вас ждала», — ответила я. «Я знала, что вы приедете». У него вырвался какой-то стон, когда он сказал: «Есть вещи, которые мужчины не в силах преодолеть. Я не могу ни спать, ни есть, ни отдыхать, потому что все время думаю о вас». Я сказала, что знаю об этом и испытываю те же чувства с той минуты, как его увидела. Это судьба, и не надо с ней сражаться. «Но ведь вы и не особенно сражались, Эльза», — спросил он. И я ответила, что вовсе не сражалась. «Если бы я не была такой юной», — сказал он, на что я ответила, что это не имеет никакого значения. Следующие несколько недель, должна признаться, мы были счастливы. Даже несчастливы, нет, это не то слово. Это было нечто более глубокое и грозное. Мы были рождены друг для друга. Мы обрели друг друга и оба чувствовали, что нам суждено вечно быть вместе. Но случилось еще кое-что. Эмиаса начала преследовать мысль о незаконченной картине. «Забавно получается», — сказал он мне. «Раньше я не мог тебе писать, ты сама мне мешала. А теперь я хочу писать тебя, Эльза. Я хочу написать тебе, и эта картина будет лучшей из написанных мною. Мне так не терпится взяться за кисть и написать тебя, сидящей на старинной бойнице на фоне традиционно голубого неба и чинных английских деревьев, где ты... Ты будешь диссонирующим криком торжества. Именно так я намерен тебя написать», — продолжал он. «И мне нельзя мешать, пока я буду работать. Когда картина будет закончена, я скажу Кэролин правду, и мы проясним наши запутанные отношения». «Кэролайн устроит скандал по поводу развода?» – спросила я. «Думаю, нет», – ответил он. «Но кто знает, как поведет себя женщина?» «Жаль», – сказала я. «Если она будет огорчена, но в конце концов она не первая и не последняя». «Очень верно», – сказано, Эльза. «Но Кэролайн не слушает, никогда не слушала и уж никак не будет слушать голос разума. Она меня любит, понятно?» «Понятно», – сказала я. «Но, мол, если она его любит, то прежде всего должна заботиться о его счастье и уж ни в коем случае не мешать ему, если он хочет обрести свободу». «Жизнь не решается с помощью прописных истин, почерпнутых из современной литературы. Природа вели человеку бороться не на жизнь, а на смерть». «Но разве мы все в наши дни не цивилизованные люди?» – спросила я. «Цивилизованные?» – рассмеялся Эмиас. «Кэролайн, наверное, была бы рада зарубить тебя топором. Она вполне на это способна. Разве ты не понимаешь, Эльза, что она будет страдать? Страдать! Знаешь ли ты, что такое страдание?» «Никогда не говори», — сказала я. «Нет», — упирался он, — «разрыв неизбежен. Ты должна принадлежать мне, как полагается, Эльза, чтобы весь мир знал об этом». «А что, если она откажет тебе в разводе?» — спросила я. «Я этого не боюсь», — ответил он. «Чего же тогда ты боишься?» — спросила я. «Не знаю», — медленно произнес он. «Видите ли, он знал Кэролайн, я же не знала. Если бы я представляла... Мы вернулись в Олдербери. На этот раз обстановка была сложной. Кэролайн что-то заподозрила. Мне это не нравилось. Не нравилось, ничуть не нравилось. Я всегда ненавидела обман и ложь. Я считала, что ей следует все рассказать. Эмис же и слышать об этом не хотел. Самое забавное заключалось в том, что на самом деле ему все это было безразлично. Он любил Кэролайн и не хотел причинить ей боль. Но что касается честности или лжи, то ему было на это глубоко наплевать. Он был безумно увлечен своей живописью, а все остальное для него не существовало. Мне прежде не доводилось видеть его в таком состоянии, когда он был целиком захвачен работой. Теперь-то я понимаю, что он был настоящим гением. Поэтому он, естественно, был так увлечен своим творчеством, что никакого представления о приличиях для него не существовало. Я же мыслила по-другому. Я оказалась в чудовищном положении. Кэролайн меня терпеть не могла и была совершенно права. Единственное, что оставалось делать, это сказать ей правду. Но Эмиас продолжал твердить, что его нельзя беспокоить скандалами и сценами, пока он не закончит картину. «А может, никакой сцены и не будет?» – спросила я. «У Кэролайн ведь есть и чувство собственного достоинства и гордость». «Я хочу быть честной», — настаивала я. «Мы должны быть честными». «К черту честность!» — взорвался Эмиас. «Я пишу картину. Мне некогда». Я его понимала. Он же меня понять не желал. В конце концов, я не выдержала. Кэролайн завела разговор о каких-то планах на осень. Она говорила о себе и Эмиасе с такой уверенностью, что я вдруг... испытала чувство отвращения к тому, что мы совершаем, позволяя ей оставаться в полном неведении. А может, меня рассердило еще и то, что она полностью игнорировала меня, но таким образом, что придраться вроде было не к чему. Поэтому я и высказала ей всю правду. Отчасти я и по сей день считаю, что поступила правильно, хотя, разумеется, ни за что на это не решилась бы, если бы имела хоть малейшее понятие, к чему это приведет. Началась ссора. Эмиас жутко разозлился на меня, но вынужден был признать, что я сказала правду. Я никак не могла понять, Кэролайн. Мы все отправились к Мередиту Блэку на чай, и Кэролайн держалась великолепно, болтала и смеялась. Я, как дура, решила, что она смирилась. Я чувствовала себя крайне неловко из-за того, что продолжала оставаться у них в доме, но Эмиас не смог бы закончить работу, если бы я уехала. Я надеялась, что, может, Кэролайн уедет. Нам всем было бы проще, если бы она уехала. Я не видела, как она украла кониум. Я не хочу лгать, и поэтому полагаю возможным, что она его украла, чтобы покончить с собой. Но в глубине души я так не считаю. По-моему, она была из тех, да нельзя ревнивых, наделенных собственническим инстинктом женщин, которые ни за что не выпускают из рук того, что, по их мнению, им принадлежит. Эмиас был ее собственностью. Ей было легче, мне думается, его убить, нежели отдать целиком и навсегда другой женщине. По-моему, она тогда же и решила его убить. И лекция Мередита о качествах кониума только помогла ей заполучить средства для выполнения того, что она давно задумала. Она была злая и мстительная женщина и умела сводить счеты. Эмиас с самого начала знал, что он опасный человек. Я же этого не знала. На следующее утро у них с Эмиасом состоялась финальная сцена. Большую часть их разговора я слышала, сидя на террасе. Эмиас держался превосходно, был терпелив и спокоен. Он умолял ее быть благоразумной, сказал, что любит ее и ребенка и всегда будет очень любить. Сделает все возможное, чтобы обеспечить их будущее. Потом разозлился и заявил: «Пойми, я намерен жениться на Эльзе, и ничто не помешает мне осуществить это намерение. Мы с тобой всегда считали возможным предоставлять друг другу свободу. Наступает минута, когда такая свобода нужна». «Поступай, как хочешь», — сказала ему Кэролайн, — «я тебя предупредила». Произнесла она эти слова тихо, но в ее голосе звучала какая-то странная нота. «Что ты хочешь этим сказать, Кэролайн?» — спросил Эмиас. «Ты принадлежишь мне и у меня нет желания отпустить тебя на все четыре стороны», — сказала Кэролайн. «Я скорее тебя прикончу, нежели отдам этой девчонке». Как раз в эту минуту на террасу вышел Филипп Блейк. Я встала и пошла ему навстречу. Я не хотела, чтобы он услышал их разговор. Затем на террасе появился и Эмиас и сказал, что пора приниматься за работу. Мы вместе отправились в оружейный сад. Он молчал. Сказал только, что Кэролайн ничего и слышать не хочет, но ради бога не будем сейчас об этом говорить. Он хотел сосредоточиться на своей работе. «Еще день», — сказал он, — «и картина будет закончена». «И это будет лучшее из моих работ», — Эльза, — добавил он, — «даже если за нее придется платить слезами и кровью». Чуть позже я пошла в дом за пуловером. Дул холодный ветер. Когда я вернулась обратно в сад, там была Кэролайн. Наверное, приходила в последний раз умолять его. Филипп и Мередит Блейки тоже были там. Именно в эту минуту Эми сказал, что хочет пить, что его пиво стало теплым. Кэролайн обещала принести ему пиво со льда. Сказала она это вполне естественно, почти дружеским тоном. Она была актрисой, эта женщина. Должно быть, уже решилась. Минут через 10 она принесла пиво. Эми списал. Она налила пиво в стакан, поставила у него под рукой. Мы на нее не смотрели. Эмиас был увлечен работой, а я обязана была сидеть неподвижно. Эмиас выпил пиво, как всегда, залпом. Затем, скорчив гримасу, сказал, что пиво противное, но холодное. И даже когда он это сказал, у меня не возникло ни тени подозрения. Я только засмеялась. Гурман. Увидев, что он все выпил, Кэролайн ушла. Прошло, должно быть, минут 40, когда Эмиас пожаловался на ломоту и боль в суставах. «Наверное, подхватил ревматизм», — заметил он. Эмиас не выносил болезни и не любил о них говорить. Спустя минуту он весело заключил: «Возраст дает себя знать. Смотри, Эльза, ты соединяешь свою судьбу со стариком». Я засмеялась, хотя заметила, что он с трудом двигает ногами и раза два скривился от боли. Мне и в голову не могло прийти, что это вовсе не ревматизм. Потом он пододвинул скамейку и полулег на нее, время от времени протягивая руку, чтобы сделать мазок на холсте то в одном месте, то в другом. Он часто так поступал, когда писал. Сидел, поглядывая то на меня, то на холст. Порой так бывало с полчаса. Поэтому такое поведение не вызвало у меня удивления. Мы услышали гонг к обеду, но он сказал, что не пойдет. Останется в саду, есть он не хочет. Это тоже было привычным, да и не хотелось ему сидеть с Кэролайн за одним столом. Говорил он тоже странно, словно ворчал. Но и это не было необычным. Так он говорил, когда ему в картине что-то не нравилось. За мной зашел Мередит Блейк. Он заговорил с Эмиасом, но Эмиас лишь что-то хмыкнул в ответ. Мы вдвоем направились к дому, оставив Эмиаса в саду. Оставили одного умирать. Я никогда не видела, как люди болеют, не разбиралась в этом, думала, что на Эмиаса нашло дурное настроение. Если бы я знала, если бы поняла, быть может, врач еще мог его спасти. О, Господи, почему же я не... К чему теперь об этом думать? Я была слепой дурой. Слепой, глупой дурой. Больше рассказывать не о чем. Кэролайн и гувернантка пошли после обеда в сад. За ними Мередит. И сейчас же прибежал обратно и сказал нам, что Эмиас умер. В ту же секунду я прозрела. Я поняла, что это сделала Кэролайн, только я не знала про яд. Я думала, что она пошла туда и либо застрелила его, либо ударила ножом. Мне хотелось добраться до нее и убить. Зачем она так сделала? Зачем? Он был таким жизнерадостным, энергичным, сильным. Лишить его всех этих качеств... Превратить в холодный, неподвижный труп? Только ради того, чтобы он мне не достался. Страшная женщина. Страшная, жестокая, мстительная женщина, достойная только презрения. Я ненавижу ее. Ненавижу, до сих пор ненавижу. Ее даже не удалось повесить, а следовало бы. Впрочем, и виселицы для нее было бы мало. Я ее ненавижу. Ненавижу, ненавижу. Конец рассказа «Леди Дитишем». Агата Кристи «Пять поросят». Книга вторая, глава четвертая. Рассказ Сесили Уильямс. Уважаемый мсье Пуаро, посылаю вам описание событий, имевших место 19 сентября, свидетельницей которых я была. Я излагаю их с полной искренностью, ничего не утаивая. Можете показать мое письмо Карли Крейл. Возможно, оно причинит ей боль, но я всегда была сторонницей правды. Полуправда приносит только вред. Человек должен стойко выдерживать испытания. Без наличия такого мужества жизнь не имеет смысла. Поверьте мне, больше всего беды исходит от людей, которые укрывают нас от испытаний. Искренне ваша, Сесили Уильямс. Меня зовут Сесили Уильямс. Я была нанята миссис Крейл в качестве гувернантки для ее сводной сестры Анджелы Уоррен, когда мне было 48 лет. Я приступила к своим обязанностям в Олдербери, очень красивом поместье в Южном Девоне, которое принадлежало многим поколениям семьи мистера Крейла. Я слышала, что мистер Крейл – известный художник, но познакомилась с ним только по приезде в Олдербери. В доме жили мистер и миссис Крейл, Анджела Уоррен, которой в ту пору было 13 лет, и трое слуг, работавших в этой семье много лет. Моя воспитанница оказалась интересной и многообещающей натурой. У нее были явные способности, и преподавать ей было приятно. Она была несколько не сдержана и недисциплинирована, но эти качества обычно присущи людям, обладающим силой духа, а я предпочитаю неординарных воспитанниц. Под руководством педагога избыток энергии может быть направлен на умение идти к цели. В общем-то, я увидела, что Анджелу можно научить дисциплине. Она была несколько избалована, в основном миссис Крейл, которая потворствовала ей, чем могла. Влияние мистера Крейла я считала отрицательным. Он был то чересчур снисходителен, то чересчур строг безо всякой на то надобности. Он был человеком настроения, что обычно объясняет артистическим темпераментом. Я лично никогда не могла понять, почему творческие способности человека могут служить извинением для его неумения сдерживаться. Мне работы мистера Крейла не нравились. Рисунок представлялся мне несовершенным, а краски чрезмерно яркими. Но, естественно, никто меня не просил высказывать свое мнение по этому поводу. Очень скоро я глубоко привязалась к миссис Крейл. Я восхищалась ее характером и тем, как стойко она переносит жизненные трудности. Мистер Крейл был не из верных мужей, и это, на мой взгляд, служило для нее источником огорчения. Более волевая женщина давно бы его остановила, но миссис Крейл, по-моему, такая мысль даже не приходила ей в голову. Она очень переживала его измены, но прощала ему все. Правда, я не могу сказать, что она молчала. Она протестовала и в полный голос. На суде говорилось, что они жили как кошка с собакой. Я бы этого не сказала. Миссис Крейл обладала чувством собственного достоинства, но они в самом деле ссорились. И я считаю это вполне естественным в сложившейся ситуации. Я проживала у миссис Крейл чуть более 2 лет, когда появилась мисс Эльза Грир. Она прибыла в Олдербери летом. Ранее миссис Крейл не была с ней знакома. Мисс Грир была приятельницей мистера Крейла, и стало известно, что она приехала позировать для его очередной картины. Было совершенно очевидно, что мистер Крейл увлечен этой особой, которая только поощряла его интерес. Вела она себя, на мой взгляд, вызывающе, ибо была совершенно неуважительна с миссис Крейл и публично флиртовала с мистером Крейлом. Естественно, миссис Крейл мне ничего не говорила, но я видела, что она обеспокоена и подавлена, и я делала все возможное, стараясь отвлечь ее и снять тяжесть с ее души. Мисс Грир ежедневно позировала мистеру Крейлу, но я заметила, что работа у него не спорится. У них, несомненно, было еще о чем поговорить. Моя воспитанница, к счастью, почти не замечала происходящего. Анджела в некотором отношении отставала от детей ее возраста. Хотя интеллект у нее был неплохо сформирован, ее нельзя было причислить к детям, развитым не по годам. У нее не было желания читать книги, и она не проявляла склонности к нездоровому любопытству, которое присуще девочкам в ее возрасте. Поэтому она не видела ничего предосудительного в дружбе между мистером Крейлом и мисс Грир. Тем не менее, она не взлюбила мисс Грир и считала ее глупой. В этом она была совершенно права. Мисс Грир, на мой взгляд, получила хорошее образование, но она никогда не брала в руки книгу и была совершенно незнакома с современной литературой. Более того, она не умела поддерживать беседу на интеллектуальные темы. Ее интересы были целиком сосредоточены на собственной внешности, туалетах и мужчинах. Анжела, по-моему, не сознавала, что ее сестра несчастна. В ту пору она не отличалась особой сообразительностью. Она проводила время в шалостях, в румелазании по деревьям или катании на велосипеде на неразумной скорости. Кроме того, она страстно увлеклась чтением, проявляя подлинный вкус в выборе книг. Миссис Крейл всегда старалась скрыть от Анжелы свою подавленность и в присутствии девочки пыталась выглядеть бодрой и веселой. Мисс Грир уехала обратно в Лондон, чему, надо признаться, мы все обрадовались. Слуги не взлюбили ее не меньше, чем я. Она была из тех людей, которые доставляют лишнее беспокойство, забывая при этом о благодарности. Вскоре уехал и мистер Крейл, и, разумеется, я понимала, что он бросился вслед за этой особой. Мне было очень жаль миссис Крейл. Она крайне болезненно переживала его отъезд. Я была очень разочарована в мистере Крейле. Когда у человека прелестная, благородная, умная жена, он не имеет никакого права плохо к ней относиться. Однако и она, и я надеялись, что этот роман вскоре закончится. Нет, мы не беседовали друг с другом на эту тему, но она прекрасно понимала, какие чувства я испытываю. К сожалению, несколько недель спустя эта пара снова появилась. Оказалось, работа над картиной должна быть продолжена. Теперь мистер Крейл увлекся работой. По-видимому, мысли его были в меньшей степени заняты этой особой, нежели ее портретом. Тем не менее, мне стало ясно, что завершение этого романа отличается от финалов прежних. Эта особа вонзила в него свои когти и была настроена весьма решительно. Он был воском в ее руках. Ситуация достигла апогея в день накануне его смерти, то есть 17 сентября. Поведение мисс Грир последние дни было невыносимо наглым. Она желала самоутвердиться. Миссис Крейл вела себя так, как и подобает благородной женщине. Она была уничтожающе вежлива, но ясно давала понять мисс Грир, что о ней думает. 17 сентября, когда мы сидели после обеда в гостиной, мисс Грир высказалась по поводу того, как она намерена обставить эту комнату заново, когда будет жить в Олдербери. Естественно, миссис Крейл не могла смолчать. Она потребовала объяснения, и мисс Грир имела нахальство заявить в нашем присутствии, что собирается выйти замуж за мистера Крейла. Она говорила о своем предполагаемом замужестве с человеком, который уже был женат. И кому? Его жене. Я очень рассердилась на мистера Крейла. Как он позволил этой особе оскорблять его жену, да еще в ее собственном доме? Если он решил уйти к этой особе, то должен был сделать это сразу, а не вводить ее в дом своей жены и разрешать ей вести себя подобным образом. Но что бы она ни испытывала в ту минуту, миссис Крейл не утратила своего достоинства. И когда в гостиную вошел ее муж, она незамедлительно потребовала у него объяснения. Он, естественно, не мог не рассердиться на мисс Грир за ее неразумное осложнение ситуации. Помимо всего прочего, он предстал перед нами в невыгодном свете, а мужчины этого не терпят. Это никак не тешит их тщеславие. Рослый и крупный мужчина, он стоял в дверях, робко озираясь, как напроказивший школьник. А вот его жена держалась достойно. Он вынужден был пробормотать что-то вроде того, что да, это правда, но, мол, он вовсе не хотел, чтобы дошло до нее таким образом. Я никогда не видела такого презрительного взгляда, каким она одарила его, и вышла из комнаты с высоко поднятой головой. Она была красивая женщина, гораздо красивее, нежели эта яркая особа, и шла она поступью королевы. Я всем сердцем надеялась, что Эмиас Крейл будет наказан за жестокость, которую проявил, и за обиду, которую нанес этой многострадальной и благородной женщине. Впервые я попыталась выразить свое участие миссис Крейл, но она меня остановила. «Мы должны стараться вести себя, как ни в чем не бывало. Так будет лучше», — сказала она. «Мы все пойдем на чай к Мередиту Блейку». «По-моему, вы редкий человек, миссис Крейл», — отозвалась я. «Вы не знаете», — пробормотала она. Уже собравшись выйти из комнаты, она вернулась и поцеловала меня. «Вы для меня такое утешение», — сказала она. Она пошла к себе в комнату и, по-моему, там поплакала. Потом я увидела ее, когда они все отправились в путь. На ней была шляпа с большими полями, которые закрывали ее лицо. Она очень редко ее надевала. Мистер Крейл чувствовал себя неловко, но старался держаться так, как ни в чем не бывало. Мистер Филипп Блейк тоже пытался вести себя, как обычно. Мисс Грир напоминала кошку, которая слезала все сливки. Она прямо-таки мурлыкала от удовольствия. Они двинулись в путь. А вернулись около 6. Больше в этот вечер я с миссис Крейл наедине не была. За ужином она держалась очень спокойно и собранно, и рано легла спать. По-моему, никто не заметил ее страданий. Весь вечер мистер Крейл и Анджела переругивались, опять вспомнили про школу. Он был явно не в духе, а она чересчур надоедлива. Вопрос о школе был решен давным-давно. Ей купили все нужные вещи, никакого смысла снова поднимать этот вопрос не было, но она вдруг стала заново высказывать свои претензии. Она почувствовала общую напряженность, не сомневалась я, и это оказало на нее такое же влияние, как и на других. Боюсь, я была слишком увлечена собственными мыслями и не остановила ее вовремя, как поступала обычно. Все кончилось тем, что она швырнула в мистера Крейла пресс-папье и выбежала из комнаты. Я пошла вслед за ней и отчитала, сказав, что мне стыдно за ее ребяческое поведение, но она принялась мне возражать, и я сочла за лучшее оставить ее в покое. Я решила было пойти в спальню к миссис Крейл, но раздумала, не желая лишний раз ее беспокоить, и очень сожалею об этом. Надо было еще раз поговорить с ней. Случись это, может, все было бы по-другому. У нее не было никого, кому она могла бы довериться. Хотя я восхищаюсь сдержанностью в людях, должна с горечью признать, что порой она заводит слишком далеко. Куда полезнее выплеснуть свои эмоции наружу. По дороге к себе я встретила мистера Крейла. Он пожелал мне спокойной ночи, но я промолчала. Утро следующего дня было прекрасным. Я подумала, проснувшись, что когда вокруг такой покой, даже мужчина должен опомниться и прийти в себя. Перед тем, как спуститься вниз к завтраку, я зашла в комнату к Анжеле, но ее уже след простыл. Я подобрала с пола порванную юбку и взяла ее с собой, чтобы заставить Анжелу после завтрака заняться ее починкой. Анжела, однако, взяв на кухне хлеб с джемом, скрылась. После завтрака я отправилась ее искать. Я рассказываю об этом, желая объяснить, почему я не была утром возле миссис Крейл, как следовало бы поступить. В ту пору я, конечно, считала себя обязанной прежде всего разыскать Анжелу. Она была крайне непослушной и упорно не желала чинить свои вещи, а я никак не могла допустить неповиновения. Ее купальника на месте не оказалось, и я пошла на пляж. Но ни в море, ни на скалах ее не было, и я решила, что она перебралась во владение мистера Мередита Блейка. Они были большими друзьями. Я тоже в лодке перебралась через бухту и возобновила поиски. Не найдя ее, я вернулась домой. На террасе я застала миссис Крейл, мистера Блейка и мистера Филиппа Блейка. Утро, если укрыться от ветра, было очень жарким, поэтому в доме и на террасе тоже было жарко. Миссис Крейл спросила у мужчин, не хотят ли они холодного пива. При доме была небольшая теплица, пристроенная еще в эпоху королевы Виктории. Миссис Крейл она не нравилась, поэтому она ничего там не выращивала, а превратила ее в нечто вроде бара, где на полках стояли бутылки с джином, вермутом, лимонадом, имбирным пивом и прочими напитками. В холодильнике, который каждое утро наполнялся льдом, тоже держали пиво и эль. Миссис Крейл направилась туда, чтобы взять пиво, а я пошла с ней. Возле холодильника мы застали Анжелу, которая только что вытащила оттуда бутылку с пивом. Миссис Крейл опередила меня, сказав: «Мне нужна бутылка пива, чтобы отнести Эмиасу». Сейчас трудно понять, следовало ли мне в ту минуту что-либо заподозрить. Голос у нее был самый обычный. Но должна признать, что тогда я была больше сосредоточена на Анжеле, нежели на ней. Анжела стояла возле холодильника, и я была рада убедиться, что она покраснела и выглядела виноватой. Я сделала ей выговор, и, к моему удивлению, она восприняла его безропотно. Я спросила ее, где она была. «Купалась», — сказала она. «Я не видела тебя на море», — сказала я. Она засмеялась. Затем я спросила, где ее шерстяная кофта, на что она ответила, что, должно быть, забыла ее на берегу. Я упоминаю об этих подробностях, чтобы объяснить, почему я дала миссис Крейл возможность самой отнести пиво в оружейный сад. Что еще происходило в то утро, я не запомнила. Анжела, взяв коробку со швейными принадлежностями, без дальнейших напоминаний принялась зашивать свою юбку. Я, по-моему, тоже занималась починкой белья. Мистер Крейл к обеду не явился. Хорошо, что у него хоть хватило на это так-то. После обеда миссис Крейл сказала, что идет в оружейный сад. Я хотела поискать на пляже кофту Анжелы, поэтому мы пошли вместе. Она вошла за ограду, я же двинулась дальше, но ее крик заставил меня вернуться. Как я вам уже рассказывала, когда вы приходили ко мне, она попросила меня вызвать врача. По дороге я встретила мистера Мередита Блейка и вернулась обратно к миссис Крейл. Все это я рассказала следователям и затем в суде. Сейчас же я намерена написать то, о чем никогда не говорила ни одной живой душе. Мне не задавали вопросы, на которые я бы дала неправдивые ответы. Тем не менее, на мне лежит вина за сокрытие некоторых фактов, но я не жалею. Я бы снова поступила так же. Я прекрасно осознаю, что, признаваясь в этом, достойно осуждения, но не думаю, что по прошествии стольких лет кто-то воспринят мое признание всерьез, тем более, что Кэролайн Крейл все равно была признана виновной. А произошло следующее. Я встретила мистера Мередита Блейка, как я уже сказала, и с быстротой, на которую была способна, побежала по дорожке обратно в сад. На ногах у меня были сандалии, да и поступь у меня всегда была легкой. Я вбежала в отворенную калитку и вот что увидела. Миссис Крейл носовым платком вытирала стоявшую на столе бутылку. Сделав это, она взяла руку своего мертвого мужа и прижала его пальцы к бутылке из-под пива. Все это время она прислушивалась и была начеку. Я видела на ее лице страх и поняла все. Теперь я знала и не сомневалась, что Кэролайн Крейл отравила своего мужа, но я не осуждала ее. Он сам довел ее до такого состояния, когда человек больше не в силах терпеть и тем самым определил свою судьбу. Я ни словом не обмолвилась об этом миссис Крейл, и она умерла, так и не узнав, что я видела. Дочь Кэролайн Крейл не должна начинать свою жизнь со лжи. Как не больно будет ей узнать правду, только правда сумеет ей помочь. Передайте ей от моего имени, чтобы она не осуждала мать. Ее довели до того, чего не в силах выдержать женщина, которая любит. Дочь должна ее понять и простить. Конец рассказа Сесили Уильямс. Агата Кристи «Пять поросят». Книга вторая, глава пятая. Рассказ Анжелы Уоррен. Уважаемый мсье Пуаро, выполняя данное вам обещание, я постаралась вспомнить трагические события 16-летней давности и только тогда осознала, как мало в действительности помню. А то, что этому предшествовало, вообще не зафиксировалось у меня в памяти. Смутно помнятся мне летние дни и отдельные эпизоды, но я не могу с твердостью сказать, к какому году они относятся. Смерть Эмиаса была для меня как гром среди ясного неба. Никаких предчувствий. По-видимому, все, что к этому привело, прошло мимо меня. Я старалась вспомнить, следовало ли того ожидать. Неужто все 15-летние девочки столь же слепы, глухи и тупы, какой была я? «Может быть. По-моему, я довольно чутко улавливала настроение людей, но мне и в голову не приходило задуматься над тем, чем объясняется то или иное настроение. Кроме того, как раз в ту пору я вдруг стала испытывать упоение словом. Книги, которые я читала, поэзия, сонеты Шекспира, эхом отзывались у меня в мыслях. Я помню, как бродила по тропинкам сада, зачарованно повторяя: «Улыбку шлет лугам зеленым». Эти слова звучали так прекрасно, что я твердила их себе десятки раз. А рядом с этими волнующими открытиями были вещи, которые я любила делать с тех пор, как себя помню: плавать и лазить по деревьям, есть фрукты, дразнить конюшенного мальчика и кормить лошадей. Без Кэролайн и Эмиаса я жизни не мыслила. Они были центральными фигурами в моем мире, но я никогда не думала про них, про их дела или про то, что они могли бы думать и чувствовать. Я даже не обратила внимания на появление Эльзы Грир. Считала ее неумной и не очень привлекательной. Мне она представлялась богатой, но надоедливой женщиной, которую Эмиас взялся рисовать. Впервые обо всей этой истории я узнала, подслушав на террасе, где однажды укрылась после обеда, как Эльза заявила, что выходит за Эмиаса замуж. Мне это показалось нелепостью. Помню, я даже решила поговорить об этом с Эмиасом. Случай представился в саду в Хэнд-Кроссе. «Почему это Эльза говорит, что выходит за тебя замуж?» – спросила я. «Как это может быть? Двух жен иметь нельзя, за это сажают в тюрьму». «Откуда, черт побери, тебе об этом известно?» – разозлился Эмиас. Я сказала, что подслушала это на террасе. Он еще больше разозлился и заявил, что мне давно пора отправляться в школу и разучиться подслушивать. Я до сих пор помню, как я обиделась, услышав его слова. Тем не менее, спросила я, почему Эльза говорит такие глупости? «Это шутка», – ответил Эмиас. «На этом мне следовало бы успокоиться». Я и успокоилась, но не до конца. На обратном пути я сказала Эльзе. Я спросила у Эмиаса, что вы имели в виду, когда сказали, что выходите за него замуж, и он ответил мне, что это шутка. Я надеялась, что она смутится, но она лишь улыбнулась. Мне не понравилась ее улыбка. Я поднялась к Кэролайн в комнату, где она переодевалась к ужину, и спросила у нее прямо, может ли случиться так, что Эмиас женится на Эльзе. Я помню ответ Кэролайн так, будто только что услышала его. «Эмиас женится на Эльзе только после моей смерти», – четко выговаривая каждое слово, ответила она. Я безоговорочно ей поверила. Смерть была от всех нас далеко-далеко. Тем не менее, я очень рассердилась на Эмиаса за то, что он сказал днем, и весь ужин злилась на него. Мы даже по-настоящему поссорились, и я выбежала из комнаты, бросилась в постель и плакала, пока не уснула. Я плохо помню визит к Мередиту Блейку, хотя ничуть не забыла, как он читал нам отрывок из Федона, описывающий смерть Сократа. Раньше я этого никогда не слышала. Мне этот отрывок показался самым прекрасным из слышанных мною ранее вещей. Это я помню. Но когда именно это было, не помню. Мне кажется, что это могло иметь место в любой день того лета. Не помню ничего, что было на следующее утро, хотя тщательно рылась в памяти. Мне почему-то кажется, что я купалась, и еще вспоминается, что меня заставили что-то зашивать. Но с той минуты, когда на террасу, задыхаясь, вбежал Мередит, лицо у него было серое и чужое, я начинаю все помнить отчетливо и ясно. Я помню, как упала со стола и разбилась чашка с кофе. Это сделала Эльза. Я еще помню отчаянное выражение ее лица и как она изо всех сил бросилась бежать. Я повторяла про себя: «Эмиас умер», но поверить в это не могла. Помню, как шел доктор Фоссет, и лицо у него было мрачное. Мисс Уильямс хлопотала возле Кэролайн. Я, забытая всеми, бродила, попадаясь людям под ноги. Меня тошнило. Мне не позволили пойти посмотреть на Эмиаса. Потом появилась полиция. Они что-то записывали и, наконец, на носилках унесли его тело, укрытое простыней. Позже мисс Уильямс отвела меня к Кэролайн. Кэролайн лежала на диване. Она была белой, как мел, и казалась больной. Она поцеловала меня, и сказала, что мне нужно как можно быстрее уехать, что все это ужасно, но я ни в коем случае не должна ни о чем беспокоиться и как можно меньше об этом думать. Мне следует поехать к леди Тресильян, где уже была Карла, потому что в этом доме скоро никого не будет. Я прижалась к Кэролайн и сказала, что не хочу уезжать, я хотела быть с ней. Она ответила, что знает это, но мне лучше ехать и перестать беспокоиться. «Больше всего ты поможешь своей сестре, Анжела», — вмешалась мисс Уильямс, «если безо всяких возражений выполнишь то, о чем она тебя просит». Тогда я сказала, что сделаю все, чего хочет Кэролайн. «Вот это моя любимая Анжела», — обняла меня Кэролайн и повторила, что мне не о чем беспокоиться, и лучше говорить и думать об этом как можно меньше. Мне пришлось спуститься и побеседовать с полицейским комиссаром. Он был очень добр, спросил меня, когда я последний раз видела Эмиса, и задал еще кучу вопросов, которые показались мне тогда довольно глупыми, но теперь я, разумеется, понимаю их смысл. Он удовлетворился тем, что я не могу поведать ему чего-то такого, о чем он еще не слышал от других, и сказал мисс Уильямс, что не возражает против моего отъезда в Ферриби Грэндж, где жила леди Тресильян. Я уехала туда, и леди Тресильян была очень добра ко мне, но, конечно, вскоре я узнала правду. Кэролайн арестовали почти тотчас же. Я была так испугана и ошеломлена, что серьезно заболела. Позже я услышала, что Кэролайн очень волновалась обо мне. По ее настоянию меня увезли из Англии до начала суда, но об этом я вам уже говорила. Как видите, рассказать я вам сумела ничтожно мало. После нашей беседы я обдумала то немногое, что старательно вспоминала, кто как выглядел или реагировал. И не могу вспомнить ничего, чтобы свидетельствовало о виновности того или иного действующего лица. Безумие Эльзы, серое от волнения лицо Мередита, отчаяние и ярость Филиппа – все они вели себя вполне естественно. Неужто кто-то был способен играть роль? Я знаю только одно. Кэролайн этого не совершала. В этом я навсегда убеждена. Доказательств у меня никаких нет, кроме того, что я хорошо знала мою сестру. Конец рассказа Анжелы Уоррен.